ее мысли. Иногда она, не предпринимая никаких попыток сдержаться, начинала неистово и громко кашлять. Нора вздрагивала, говорила с упреком в голосе: «Тебе наверняка нужно что-то принимать». Что означало? «Если ты никак не можешь сдерживаться, то нужно выходить из комнаты». Но Энджел не обращала на нее никакого внимания. Будучи еще девочкой, она частенько дремала и грезила долгими вечерами, сидя у камина, пока мать ее работала в магазине. И теперь эта старая привычка к ней вернулась. Поставив ноги на каминную решетку, усадив для тепла на колени кота, она отдавалась во власть грез, и чем дальше, тем труднее было Норе вывести ее из этого дремотного состояния. Письмо от леди Бейнс сделало то, чего не удавалось сделать Норе. Из-за него Энджел вскочила со стула, задыхаясь от гнева и негодования. Затем она закашлялась и, сотрясаясь всем телом, склонилась, держась за угол камина. Когда она, наконец, обернулась к Норе, ее зеленые глаза блестели, а щеки и лоб пылали. «Чтоб больше ее здесь не было», — проговорила она, начав свою речь с этой завершающей тирады, ибо время для объяснительной части ушло от нее на кашель, и теперь она просто подвела итог. «Вот вам и друг, старый друг, сказала бы я, осуществляет контроль за всей округой, раздувается от важности на всех этих собраниях американского образца. Слишком много смешанных браков». Вещь, недостойная английского общества. Я скажу ей в лицо все, что о ней думаю. Она старается по обезьяне подражать нам во всем. Но так всегда бывает с теми, кто притворяется, что выдает себя за какого-то другого, сам таковым не являясь. Притворство — это всегда игра. Поэтому такие люди допускают неожиданные ошибки. Их подлинная вульгарность выходит на поверхность, как и сейчас. Нора время от времени издавала короткие звуки, пытаясь вмешаться. Но теперь, когда Энджел остановилась, она не нашлась, что сказать. «Ну, воришь!» «Вот самое подходящее для нее слово», — едко бросила Энджел. «Она покупает себе положение в обществе? То там, подбросив чек, то здесь его подписав. Думаю, деньги — ее истинный идол». «Леди Мидас Бейнс» нужно называть ее теперь. Мидас — мифологический царь, обладавший даром превращать в золото все, к чему он прикасался. «Если вообще нам захочется в дальнейшем упоминать ее имя». «Что же она такое сделала?» — спросила, наконец, Нора. «Она просто-напросто предложила мне деньги. Можешь прочесть». Нора взяла письмо, и пока она читала, Энджел пересказывала ей его содержание. «Она очень обеспокоена из-за того, что нам так тяжело живется. Заподозрила, видимо, что мы продали этот секретер». «Так оно и есть», — подумала Нора. «Это, как я понимаю, намек на то, что она сама не прочь была бы его купить». Может, она хочет пройтись по дому и присмотреть для себя еще кое-какие вещички. Она скоро начнет вытаскивать прямо из-под нас стулья. Наверное, и стол прихватит.